И Роран рассказал ей всё. Правда, без особых подробностей, и постаравшись описать обрушение стены просто как некое незначительное препятствие, а не событие, чуть не закончившееся его смертью. И всё же оказалось довольно сложно описывать это словами. Роран то и дело останавливался, сбивался, а когда наконец закончил, то ещё долго молчал, взбудораженный воспоминаниями. «По крайней мере, ты не ранен», – вздохнула Катрина. Он поковырял трещинку на горлышке пивной кружки. «Не, не ранен». Она вдруг перестала стирать и посмотрела на него в упор. «Значит, ты раньше сталкивался с куда большей опасностью?» «Да, наверное». И она мягко, точно ребёнка, упрекнула его. «Так что ж ты теперь-то не договариваешь? Ты же знаешь, нет ничего настолько ужасного, о чём ты не мог бы рассказать мне». Роран снова поковырял трещинку на горлышке кружки и так нажал ногтем, что расшатавшийся кусочек вылетел. Он несколько раз провёл пальцем по острой зазубрине и признался. «Знаешь, я думал, что мне конец, когда эта стена на нас рухнула». «Любой на твоём месте так подумал бы». «Да, но дело в том, что в тот момент я ничуть не возражал умереть». Он грустно посмотрел на неё. «Неужели ты не понимаешь? Я ведь сдался, Катрина. Когда я понял, что мне не спастись, я принял эту мысль. Точно кроткий ягнёнок, которого ведут на заклание. И я...» Не в силах продолжать, он уронил кружку и закрыл руками лицо. В горле у него стоял тугой колючий ком, не давая нормально дышать. А потом плеча его легко коснулись пальцы Катрины. «Я сдался! Сдался!» В ярости прорычал он, полное отвращение к самому себе. «Я просто перестал бороться! Бороться за тебя! За нашего ребёнка!» Он умолк, словно захлебнувшись словами. «Шш, тише!» – прошептала она. «Я никогда раньше не сдавался. Ни разу. Даже когда тебя похитили Раззаки». «Я знаю, что ты никогда не сдавался и не сдашься». «Но этой войне должен быть положен конец. Невозможно, чтобы и дальше так продолжалось. Я не могу. Я...» Он поднял голову и в ужасе увидел, что Катрина вот-вот разрыдается. Он встал, обнял её и крепко прижал к себе. «Прости меня», – прошептал он. «Прости, прости, прости. Этого больше не случится. Никогда. Обещаю». «Это меня совершенно не волнует», – сказала она, и голос её прозвучал глухо, потому что лицом она уткнулась ему в плечо. Отчего-то эти слова больно укололи Рорана. «Я понимаю, что проявил слабость, но моё обещание должно же что-то для тебя значить». «Я совсем не это имела в виду!» – воскликнула она, вырвалась из его объятий и укоризненно на него посмотрела. «Иногда ты бываешь удивительно глуп, Роран!» Он усмехнулся. «Я знаю». Она снова обняла его. «Я бы всё равно не стала хуже о тебе думать, что бы ты ни чувствовал, когда обрушилась та стена. Значение имеет только одно – ты по-прежнему жив. И потом... Когда эта стена упала, ты ведь не мог сам ничего сделать, верно?» Он молча покачал головой. «Тогда тебе нечего стыдиться. Вот если бы ты мог предотвратить её падение, но не сделал бы этого или попросту сбежал бы. Но ты ведь ничего такого не сделал. Вот тогда я, наверное, и впрямь перестала бы тебя уважать. Но ты сделал всё, что в твоих силах. А когда ничего больше сделать не смог, то смирился со своей судьбой. А не стал бессмысленно восставать против неё. Это мудрость, Роран, а вовсе не слабость». Он наклонился и поцеловал её в лоб. «Спасибо тебе». «Не за что. Насколько мне известно, мой муж – самый храбрый, самый сильный, самый добрый человек в Алагезии». На этот раз он поцеловал её в губы. И она рассмеялась, точно разрешая этим коротким смешком внезапно возникшее напряжение. И они ещё долго стояли в обнимку, чуть покачиваясь и будто танцуя в такт какой-то мелодии, которая была слышна лишь им одним. Потом Катрина шутливо оттолкнула мужа и отправилась к своему корыту. И он снова уселся на тот же пенёк, впервые после этой битвы чувствуя себя спокойным и счастливым, несмотря на все свои болезненные раны и ушибы. Глядя, как мимо проходят люди, а изредка и гномы или ургалы, и обсуждают свои ранения и состояние своего оружия и доспехов, Роран попытался понять, каково общее настроение варденов. Но особых выводов ему сделать не удалось. Было ясно одно. Всем, кроме, пожалуй, ургалов, необходимо хорошенько выспаться и поесть. И все, включая ургалов, и особенно ургалы, нуждаются в тщательном мытье с головы до ног и желательно с помощью жесткой щетки из свиной щетины и далеко не одного ведра горячей воды. Посматривал Роран и на Катрину. Он видел, что, несмотря на постоянную занятость, ее веселый нрав словно погас, сменившись почти постоянным раздражением и тревогой. Она упорно старалась отстирать эти проклятые бинты, но особого успеха это не приносило. И она все сильнее хмурила брови, а потом стала вздыхать и даже порой вскрикивать от досады. Наконец, когда она в очередной раз шлепнула мокрой тряпкой по стиральной доске, разбрызгивая во все стороны мыльную воду, а потом снова склонилась над корытом, недовольно поджав губы, Роран рывком поднялся со своего пня, подошел к ней и предложил: «Давай лучше я». «Нет, это уж совсем никуда не годится», – запротестовала Катрина. «Ерунда. Иди хоть посиди немного, а я закончу. Ну же, ступай». Она покачала головой. «Нет, это тебе нужно отдохнуть, а вовсе не мне. И потом, это не мужская работа». Роран презрительно фыркнул. «Это кем такой закон писан? Мужская работа, женская. Любая работа должна быть сделана, и точка. А теперь иди и сядь спокойно. Ты сразу почувствуешь себя лучше, как только дашь отдых ногам». «Роран, я же хорошо себя чувствую». «Не глупи». Он ласково пытался отодвинуть ее от корыта, но она не уходила. «Это неправильно», – протестовала она. «Что люди подумают?» Она махнула рукой в сторону бредущих по грязной дороге варденов. «Они могут думать все, что им угодно. Это ведь я на тебе женат, а не они. Если они считают, что, помогая тебе, я теряю свое мужское достоинство, значит, они просто дураки». «Но ведь...» «Но ведь ничего. Ступай, кыш, убирайся отсюда». «Но я...» «Я с тобой спорить не собираюсь. Если ты сама не сядешь, я отнесу тебя туда и к пню привяжу». Хмурого выражения у нее на лице как не бывало. «Так-таки и привяжешь?» — весело спросила она. «Так-таки и привяжу. А теперь уходи». Когда Катрина неохотно отошла от своего драгоценного корыта ровно на один шаг, Роран в притворном отчаянии воскликнул: «Ну ты и упрямая! На себя посмотри! Ты даже мула кое-чему научить смог бы!» «Неправда! Я ни капельки не упрямый!» Он расстегнул ремень, снял с себя кольчугу и повесил ее на шест у входа в палатку. Потом снял латные нарукавники и закатал рукава рубахи. Воздух холодил кожу, а эти мокрые бинты были еще холоднее. Они успели остыть, пока лежали на стиральной доске. Но это было ничего. Вода-то была теплая, и руки в ней быстро согрелись. Разноцветные мыльные пузыри так и разлетались во все стороны, когда Роран с силой стал тереть ткань по стиральной доске. Оглянувшись через плечо, он с удовлетворением отметил, что Катрина действительно отдыхает. Впрочем, сидя на пеньке, вряд ли можно было так уж хорошо отдохнуть. «Хочешь чая с ромашкой?» — спросила она. «Гертруда дала мне сегодня утром целую горсть свежих цветов. Я могу приготовить чай для нас обоих». «Это было бы хорошо». Дружеское молчание воцарилось между ними, пока Роран возился с этой бесконечной стиркой. Впрочем, работа даже как бы убаюкала его, привела в благостное настроение. Ему нравилось делать что-то руками, а не только воевать и убивать. И потом, близость к Катрине давала ощущение удовлетворения и покоя. Он уже выжимал последнюю порцию белья, и свежий чай был уже налит и ждал его рядом с Катриной, когда вдруг кто-то громко окликнул их с той стороны грязной, забитой пешими и конными дороги. Роран не сразу даже понял, что это Баудер. Он бежал к ним по грязи, не разбирая дороги и виляя между повозками. На нем был грязный кожаный фартук и толстые перчатки до локтя, тоже перепачканные грязью и такие изношенные и залоснившиеся, что пальцы на них были такими же твердыми и блестящими, как панцирь черепахи. Густые темные волосы Баудера были перехвачены сзади обрывком кожаной тесенки, а лоб пересекали сумрачные морщины. Баудер был немного меньше ростом, чем его отец Хорст и его младший брат Олбрих, но в сравнении с другими людьми он все-таки был очень высоким, а его весьма развитая мускулатура свидетельствовала о том, что он с детства помогал своему отцу-кузнецу. Из них троих никто в тот день в битве не участвовал. Умелые кузнецы обычно слишком ценились, чтобы рисковать ими в бою. Хотя Роран и советовал Насуаде позволить им сражаться, поскольку Хорст и его сыновья и воинами были умелыми, а уж силы им и вовсе не занимать было. К тому же Роран знал, что на них всегда можно положиться, даже в самых трудных обстоятельствах. Он перестал стирать и вытер руки, пытаясь понять, что случилось. Катрина тоже вскочила и подбежала к нему. Когда Баудер наконец до них добрался, ему пришлось некоторое время постоять, чтобы перевести дыхание. А потом он выпалил. «Идемте скорее! У матери недавно роды начались, и мы...» «Где она?» – прервала его Катрина. «В нашей палатке!» Катрина кивнула. «Хорошо, мы постараемся прийти как можно скорее». На лице Баудера отразилась глубокая благодарность. Он тут же развернулся и помчался обратно. Пока Катрина, согнувшись, что-то собирала в палатке, Роран выплеснул содержимое чайника в костер и затушил его. Горящие дрова зашипели, и над ними вместо дыма поднялось облако пара, наполнив воздух неприятным запахом. Предчувствие чего-то ужасного и какое-то странное возбуждение заставляли Рорана спешить. «Только бы она не умерла», – думал он, вспоминая те разговоры, которыми обменивались женщины, обсуждая возраст жены кузнеца и ее чрезмерно затянувшуюся беременность. Элейн всегда была добра к ним с Эрагоном, и они очень ее любили. «Ты готов?» – спросила Катрина, выныривая из палатки и прикрывая голову голубым шарфом. Роран подхватил с земли свой пояс и молот. «Готов. Пошли!»